Глава 22. Адам. Никогда такого не видел. Я стою, как идиот, за дверью и подсматриваю в щелку за ведьмой. А она порхает по кухне, точно елейский призрак. Точнее, она левитирует и так забавно стучит пяткой о пятку, чтобы то взлететь, то опуститься. Вот бы на ней были традиционные ведьминские чулки в черно-белую полоску. Но сейчас во мне и намека нет на возбуждение. Сейчас мне просто нравится смотреть за тем, как Кейна хозяйничает на моей кухне. В этом она великолепна. Настоящая хозяйка, настоящая мать, какой у Отиса не было. Нарли оказалась чертовкой крайне неряшливой. Помнится, я приходил с работы и наблюдал одну и ту же картину. Раковина, полная грязной посуды, пригоревшее нечто на плите и вечно орущий Отис в перепачканных пеленках. Тогда я все списывал на ее стресс. Постоянное переутомление за маленького ребенка. И только когда она сбежала... Понял, дело-то было совсем в другом. Она ненавидела свой дом, свою семью. Ненавидела настолько, что сбежала рано утром, оставив Отиса в кроватке, даже бутылку воды ему не дала. Да и из меня тоже отец не аховый. Но я за Отиса готов жизнь отдать. Тогда как Нарли пеклась только о своей шкуре. А Кейна... «Подарю-ка я ей шляпу, когда вернется. Вроде как жест примирения и моей благодарности. У каждой ведьмы должна быть остроконечная шляпа. И пусть Кейна наполовину человек, но магия в ней все равно есть. А значит, и шляпа полагается. Насте тоже. Точно. Хороший будет подарок». Следом в голову влетает малоприятная мысль. «Теперь-то ведь надо как-то Отису объяснить недельное отсутствие ведьмы с дочерью. Поймет ли он?» Или снова устроит бунт на корабле. Все-таки целая неделя. «Здрасте». Слышу голос, и в то же мгновение дверь распахивается. «Подсматриваем, значит?» «Я не подсматривал. Захожу в кухню». «Ну-ну. Итак, для Отиса я приготовила поесть. Думаю, дня на два будет достаточно. Но еду необходимо держать в холодильнике». «Можно подумать, я не знаю». «И так тоскливо становится». При ней как-то не будешь лазать по тарелкам, а оладьи смотрится мучительно аппетитно. Хоть бы один предложила, ехидная эдакая. Хоть бы один! «Смею утверждать, представления у тебя о порядке и в целом бытовых вопросах весьма скудные. Ты зарос в грязи. И грибок, черт возьми!» Резко разворачивается ко мне. «Никогда так не говори при чертях!» Складываю руки на груди. «Как?» «Все эти ваши людские «черт возьми», «черт побери», «черт ногу сломи» и так далее. В этом мире это высшая степень неуважения к нам, чертям». «Пардон», — задирает голову, а я опять тону в зеленых омутах. «Нет, надо продолжать думать о блинах, о вкусных, румяных, очаровательных, рыжеволосых, зеленоглазых, своенравных, дьявол». «Вернемся к грибку». «Да что тебе дался этот несчастный грибок?» «Ну, есть он и есть, никому не мешает!» На что Кейна хлопает себя по лбу и обреченно мотает головой. «Если человек дурак, то это надолго», — бубнит себе под нос. «Он опасен для здоровья, его надо немедленно вывести». «А Отиса я куда, по-твоему, дену, когда буду выводить твой грибок?» «Во-первых, он не мой, а твой», — кривится. «Напрягись, значит». А то, как женщин с детьми воровать, так гораст, а как порядок навести в своем жилище, так сразу 100 причин находишь этого не делать. Если тебе плевать на здоровье своего сына, то мне нет. И если я буду жить здесь с дочерью, то будь добр, создай должные условия». «Ладно». Вдруг она берет тарелку, вилку и перетаскивает с общего блюда штук 10 оладий, затем ставит на стол. «Прошу», — нарочито кланяется, — «жрать подано, ваше чертейшество». «А ваше ведьмейшество завтракать не собирается?» Опускаюсь на стул. Хочется мне, чтобы она села рядом, чтобы разделила со мной это раннее утро. И что-то мне подсказывает, ведьма сейчас на все готова, лишь бы я ее отвез в мастерскую. В итоге берет пару блинчиков себе, заваривает чай и усаживается за стол, но как можно дальше от меня. Вот ведь негодяйка. Шарахается, будто я сам в этом треклятом грибке с ног до головы. «Расскажи о своем бывшем муже. Ну, хоть о чем-то говорить надо. Не сидеть же молча». «С чего бы?» «Просто интересно». «В таком случае ты первый. Расскажи, где мать Отиса?» «Она его бросила. Напросился, что называется, лучше бы сидели молча. «Давно?» «Когда ему было 3 года. Однажды я вернулся домой, а ее нет». «И где она?» «Где-то в вашем мире». «Не пытался найти, вернуть?» «Зачем?» Смотрю на нее с искренним удивлением. «Ну, может, она не просто так сбежала. Может, кто-то ее довел до ручки. Какой-нибудь 2-метровый черт с отвратительным характером». «Да что ты!» Усмехаюсь. «Думаешь, я ее довел до такой степени, что она даже про сына не вспомнила, когда убегала?» «Прошу прощения. Не хотела». «А твой муж?» «Мой муж объелся груш. А если точнее, устал тратиться на меня с ребенком. Насте нужны были памперсы, смеси, лекарства, одежда, а супруг решил, что это уж слишком». «Выходит, истории у нас в чем-то схожи. Нас обоих предали». «Ничего особенного. Ни мы первые, ни мы последние». «Ты любила его?» «Странный вопрос. Думаю, я к нему чувствовала то же самое, что и ты к своей жене, когда вам обоим казалось, что впереди ждет море счастья». И она поворачивается к чайнику. «Иштар Нуара». После чего тот плавно поднимается в воздух, летит к ведьме, затем сам доливает кипятка в чашку. «Подлить?» Обращает взор на меня. «Угу. Только подлить, а не окатить кипятком, пожалуйста». «Попробую сдержаться». И следует едва заметный жест пальцами, а чайник устремляется ко мне. Хоть бы не ошпарило. Тогда инстинктивно кладу ногу на ногу. К счастью, чайник останавливается аккурат над моей кружкой и заполняет ту доверху кипятком. «Эватис». Слышится очередное заклинание, а чайник возвращается на плиту. «Благодарю». Надо же. Казалось бы, какой-то простейший ритуал, но в исполнении Кейны он кажется особенным. Ей однозначно нужна шляпа и полосатые чулки. «Пора ехать». Быстро запихивает последний блинчик в рот, поднимается. «Что мне сказать Отису?» Встаю следом, и так уж выходит, что сталкиваюсь с ней у мойки. А Кейна сразу тушуется, краснеет, отчего во мне снова все закипает. «Я сама с ним поговорю», — отвечает, не поднимая глаз. «Он очень хочет, чтобы ты осталась. Ты первая, кому он искренне проникся». «Хватит на меня давить». «Я не давлю. Так оно и есть. У меня чертенок с характером, но он добрый мальчишка». «Жаль, отец у него не совсем добрый». И хочет отойти, но мой хвост в очередной раз поступает по-своему. Обвивает ее за талию, а кончиком стремится, какой ужас, к груди ведьмы. Однако Кейна сейчас же перехватывает его и так больно впивается ногтями, что мне приходится задержать дыхание. Она-то наверняка не знает, насколько хвост у нас чувствительная часть тела. Или знает. «Еще раз полезешь ко мне своей метелкой», — переходит на шипение, — «ощиплю, как курицу». После такого болевого приема ей удается очень легко высвободиться. «Нахал!» — задирает голову и гордо удаляется, а мне остается пожалеть свой несчастный хвост. «Как же больно-то! Прямо до крови вцепилась, поганка рыжая!»